Булыга также коротко представился и в двух словах обрисовал ситуацию и кратко рассказал о том, как стал артистом жанра. Инша покачал головой. «Да, чудные дела твои, господи. А у нас намедник комбат сподобился». «Ранен? Убит?» — переспросил морпех. «Да жив, слава богу, и не ранен. Другу себе завел. Маленький такой зверек, пушистый. Сидит у него на плече и ерунду в ухо шепчет». Булыга с интересом посмотрел на начальника штаба мотострелков. «Перепил наш комбат», — продолжал майор. «Вот и посетила его Белочка. С пьяных глаз ночью в БМП залез. Механика выкинул и поехал один, то ли громить боевиков, то ли переговариваться. Метров за 100 до этого проклятого домишки на ловушку духов наехал. Бэха с головой в асфальт ушла. Корма одна на поверхности торчит. Чичи орут, как помешанные. Давай лупить вокруг машины. Нас хер кого подпускают. Двоих мертвых бойцов перед домом выкинули. Мы уж думали каюк нашему подполковнику. Ночью один ротный и с ним пара бойцов. Добрались до Бэхи. Тело комбата вытащить. В яму залезли, а там ходы какие-то, трубы, вонища. Давай комбата искать. А он на месте механа. Живой, здоровый, за штурвалом спит. Ручки сложил. Очнулся он, когда его уже сюда притащили. Опять бушевать начал, водки требовать. Пришлось мне его лично пеленать, да командование на себя брать. Иначе бы делов еще навытворил. Веселуха, однако. А что конкретно по заложникам есть? Поинтересовался Булыга. Ну, гражданских там, может, кто-то и есть. В бинокль СНП на крыше наблюдали каких-то теток. Недавно они выпустили деда с бабкой. Мы их пропустили с Богом, однако оказалось зря. По слухам, хоть и неподтвержденным, эти божьи одуванчики работают арт-корректировщиками для духовских минометов. Это как? Очень и очень просто. Придут на позицию федералов, попросить что-нибудь поесть, высмотрят где что и уходят. Минут через 15 минометный обстрел позиций. Да бог с ними. А вот по поводу наших пленных скажу, что точно есть. Они иногда выкинут пару трупов. Видно, что свежих. Там возле самых подъездов тела валяются. Подобраться бы забрать, да все никак. Да и ситуация аховая. Ни туда, ни сюда. 3 дня назад взяли бы с наскоку. А сейчас весь бат по полку раздергали. Взвод туда, взвод сюда. Как теперь брать домик, хрен его знает. Майор сокрушенно покачал головой и предложил пройти к плану квартала, лежащему на столе. Обрисовал положение батальона, показал огневые точки, полосу наступления, силы и средства, которыми на данный момент располагал. Булыга предложил подняться на крышу на наблюдательный пункт батальона. По пути на крышу встречались чумазые бойцы, несущие дежурство у окон и пробоин в стенах. На крыше, возле кучи строительного мусора, на гражданском матрасе, возле полевого телефона, лежал боец с биноклем и пытался что-то рассмотреть в доме напротив. Другой боец, накрывшись плащ-палаткой, что-то кипятил на таблетке сухого спирта в подкотельнике. Боец с биноклем, увидев НШ, перевернулся на спину и, приложив руку к каске, попытался отрапортовать. Однако был остановлен взмахом руки. Боец с подкотельником взял грязной замасленной варежкой горящую таблетку сухого спирта, передвинул ее подальше и спокойно продолжил свое увлекательное занятие. Обстановка просматривалась нормально. Домишко был обыкновенный, типовой, построенный из бетонных блоков. 4 подъезда. Возле дома полуразрушенная детская площадка с песочницей. Люки канализации. Куча строительного мусора. Несколько плохо различимых в оптику тел валялись возле 2-го подъезда. Справа и слева от дома по однотипной 5-этажке полуразрушенных артиллерий. Кое-где небольшие локальные пожарчики. Клубы дыма. У одного из соседних домов наполовину отсутствовала передняя панель. И видны внутренности квартир. В доме, где оборонялись боевики, разрушений намного меньше. Окна заложены мешками. На 1-х этажах в окнах виднеются панцирные кроватные сетки от гранат. Боевиков не видно, но их присутствие как-то ощущается непонятным 6-м чувством. Невдалеке от дома, метров 100 в 150, асфальтовая дорога и в ней провал. Виднеется корма несчастной БМПшки, попавшей в эту дыру по прихоти пьяненького комбата. Булыга осматривал свой бинокль окрестности и морщил лоб. Какая-то светлая мысль бродила поблизости, но в голову еще не постучалась. «А сзади домов там как?» — спросил морпех мотострелкового майора. «Да вроде нормально. Наши войска на подходе. Мы перекрыли одним блокпостом направление возможного отхода. Туда техника спокойно проезжает. поставили два БМП. Духи пытались их мухами поджечь, однако не получилось. Угол стрельбы не тот. Наши прячутся вовремя. Так что там более-менее все нормально. Хорошо, но все равно надо будет все доразведать. Мысли есть у меня, но не оформились, отвечал Булыга. Так, а агитировать-то будешь, Ногчий? В плане хотя бы им на мозги покапать. Ну так есть же агитатор. Вон Клешнин, капитан целый из группы психопераций. Да слышал я, как он агитирует. Что наши, что боевики чуть не заснули. Мямлит что-то в свою установку. Не, на этот раз я своего человека поставлю. Пусть тоже помямлит. Через полчаса морские пехотинцы определились с местом расположения. Поставили на боевое дежурство бронетранспортеры. Клешнин и Кошкин пошли на инструктаж к замполиту. Им предстояла своя, особая задача. Лейтенант Степной с различных ракурсов рассматривал дом, обороняемый боевиками, и морщил лоб. От Булыги он получил намек на предстоящие разведывательные действия и поэтому начал усиленно раскидывать мозгами и рассматривать объект разведки. Может, благодаря тому, что Владимир был кадровым военным и свежеиспеченным выпускником военного училища, та светлая мысль, которая крутилась возле Булыги, плюнула на замполита и забралась в мозги Степному.